4. Из лагерных рассказов Филарета Егорычева. Помню, заявились мы тогда с ротным в Питер, почитая, в чем мать родила, а брюх к спине присохло. Плюнуть на нас, и по тому времени некому было. Кругом народ сам по себе шатается, никому ни до чего дел нет, пьют да жируют, как перед концом света. Ротный мой кинулся было по родственникам. Много их у него там числилось, а их уж и след простыл. Разлетелись во все стороны, будто и не жили. Благо, квартиры оставили, а то хоть на дворе ночуй. Забрались мы в одну такую, обжились малость, и давай по присутственным местам кружить, где нашим братом занимаются. Туда-сюда сунулись, хоть шаром покати. Ни единой живой души нетути. Одни бумаги по столам шелестят. Ротный мой в крик, сволочи, трясется, отсиделись в тылу за нашей спиной, а когда паленым запахло, по щелям расползлись. Только со мной, кричит, шутки плохи, я до самого главнокомандующего дойду, и ко мне ястребом, ай да, держись меня, Егорычев. И понеслись мы с ним в главный штаб у большого начальства правды искать. Только вышло, что в главном том штабе еще пустей пустого. Не токмо часового, офицеришки завалящего и того не встретили. «Куда ж они, сукины дети, все подевались?» — ругмя ругается ротный. «Кто ж фронтом распоряжается?» Носились, носились мы с ним голыми коридорами. Потом смотрим, большая дверь настежь, а за ней вроде кто-то над бумажками копошится. Ротный заглянул, сразу по швам вытянулся. «Ваше высокопревосходительство, — говорит, — разрешите?» Выглядываю и я из-за плеча егонного, смотрю, обличье вроде по газеткам знакомое, волосы ежиком, и сам на ежа похож. Тут мне сразу в голову вдарило, да это ж Керенский собственной персоной, а тот по-простецкому так зазывает, чем могу служить. Ну, ротный мой и выложил ему все честь по чести, а под конец попросил, отправьте нас, ваше высокопревосходительство, обратно на фронт, успеем еще до победного конца довоевать. Главнокомандующий только в колючем затылке у себя почесал. Какой уж там, говорит, победный конец, поручик. Последнее не потерять бы, да и фронта уже нет никакого. Одна безначальная толчия. Мой вам совет, говорит, пробирайтесь на Дон. Там, слышно, что-то затевается, может, и выйдет толк. С тем мы и ушли от Керенского, несолоно хлебавши, но только не на Дон, а в другую сторону подались. На родину ротного потянуло, да и мне с им до дому сподручнее вместе было. Сколько нас по дорогам мотало, сколько снести пришлось, рассказать не поверишь, с год колесили, пока до Омска добрались. Тут-то мой ротный и стакнулся с адмиралом. На чем они сошлись, не мое это телячье дело, а только сделался у него мой ротный начальник конвоя. А я что ж, моя доля подневольная, где приказывали, там и служил, так-то вот.